аллея старого помещичьего парка. В саду везде снег, но деревья уже оголены от него. Яркое мартовское утро. На скамье сидят Перейденов и Веденей. Вот и теперь началась. И опять весна пришла. Прошлой весной в Париже я с моей старухой в такую погоду у окна стоял. Я тебя сразу не признал, а потом вспомнил. Я еще тебе на свадьбе был. Да, венчались в Ораниенбауме. А только я что-то на свадьбе тебя не помню. А я помню. Давно ведь это было. Я с тех пор 3 раза женат был. Что так много? Да как-то жены у меня не живучи были. Строг я очень. Сын у меня у графа Орлова в гусарах. Фу, тяжко. Колит. Да-да, как только оттепель сердце ноет. Да привык к теплым-то краям, к солнышку ясному. О, брат, у нас в Париже бывало по 100 дней подряд дождик шел. Иногда снег, рам двойных нет, печей нет. Ну скажи ты, на милость, ведь вот французы, нас уже высокообразованный народ, а до печей не дошли. Ну, до кое-чего другого дошли. Это ты насчет революции. Я ее не одобряю. А что так? Неистовство! Ну, а у вас неистовств нет, скажем. А я так считаю, что с тобой вовсе лучше не разговариваю. Хорошо, если у нас дом самостоятельный. А ежели вы в Петербурге, большой просак с тобой попасть можно. Ты чего, собственно, здесь околачиваешься? С княжной условился, что сегодня будут. С княжной условился. Они могут сказать, что их сиятельство приказали прийти. Не могу. Это почему же? Да не хочу, потому... Да что ж ты, ровней, что ли? Ровно. А зачем ты дальше на кухню приходил и о чем-то с челядью балакал? По приказанию ее сиятельства. Съел гриб? А если ты врешь? Ну, спроси у княжны. Ну, ладно, князь, идут, кажется. Ну, пойдем. Ну, вот видишь, как славно. Иди, мой арестант, посиди на солнышке. Здорово, ребята. Здравия желаю. А это кто? А, да, вспомнил. Лиза, это наш прежний крепостной, теперь офранцузился. В Париже 40 лет прожил. Севрем, селепенс, брэске, 40 лет. Ну, и что же, скажи, пожалуйста, при тебе все это было? Насчет революции изволит спрашивать. Что ты грехи? Очень уж строго. Вот и я ему, ваше сиятельство, тоже говорю, что язык ему нужно за зубами держать. Уж очень он его распустил. Помолчи. Привык. Привык? Я полагаю, потому привык, что там по-русски-то не понимают. а по-французски не очень, чтобы дозволяли. А вот скажи-ка мне, любезный, почему ты оттуда ушел? Небось, все-таки на родине помереть захотелось? Захотелось? Это вы верно изволите говорить, ваше сиятельство. Потянуло. Жену схоронил и потянуло. Скажи, душечка, а жена твоя там? На кладбище Пер-Лашез. Какая она счастливая! Скажи, а ты был в Версале? Бывал. А фонтаны видел? Да, видел. Я с толпой ходил. Короля вернуться в Париж просили. Как? И ты просил? Ну, мне-то зачем? Мое дело сторона. Я просто слушал, как галдели. Ой, это ужасно. И что, и фонтаны все закрыты были? Не видел. А ты кровь видел, когда убивали? Вот этого много видел. О, это ужасно, это ужасно. Довольно. Я вот что скажу, любезный. Только тебе. Если ты вздумаешь среди нашей дворни что-нибудь болтать... Больно мне нужно. Да они не поймут. Поймут, поймут. Это не поймут. Нет, ваше сиятельство. Рабство очень... въелось здесь. Я полагаю, что даже если волю и дать народу, то сразу не очухается. А лет 50 с радости пить будет. А я всегда говорю, что волю народу дать необходимо. Да невозможно, ваше сиятельство. Дебош будет. А я думаю так, что если народу дать свободу, то он сейчас же станет самый трудолюбивый. Потому что Ля Фонтен еще сказал, «Ля траваль – это он трезор». И у всех будут каменные избы, как в Германии, лаптей не будет, а будут все в камзолах. И даже крестьянки и те будут одеты совсем как мы. Ваше сиятельство, ведь до 100 мужики считать не умеют. Говорят, что земля на китах стоит. И прекрасно, пусть так и думают, что на китах. Мужику астрономии не надо. Осмелюсь. Ваше сиятельство доложить. Господом Богом предустановлено, чтобы была власть. И в Писании сказано, сущие власти от Бога ученены суть. Есть господа, а есть рабы. Одни господствуют, другие преклоняются. Вот пример сиятельства. Властелин, а мы холопы, смерды. Их сиятельство во всем волен, а мы должны только исполнять свой долг. Однако вот их сиятельство во всем волен, а в город Санкт-Петербург въехать не может. Молчать! Если я не осуждаю, а только покоряюсь. Так как же ты смеешь? Виноват, ваше сиятельство. Очень я отвык от здешних мест, иногда изболтнем. Я тебя понимаю, перейдем. Как я тебя понимаю? Вот! Вот здесь! Ваше сиятельство! В расстегнутой шубе вбегает Веточкин и кидается на колени перед князем. Спасите! Слезы, Веточкин! Васечь, дочка моя сбежала, Дунечка! У тебя дочь есть? Дунечка, Дунечка! Васечь, велите ее воротить! Да ты рехнулся, любезный, какое мне дело на твоей Дунечке? К вашему князю, Платону Исаачу! Дьяволя! Что, к Платону? К нему, Васечь! К нему вся моя радость. Жена у меня старуха. Ее мать из ума выжившая. Сын еродивый. Всего только есть. Кельфаний. Будь то другой, судом бы пошел. А против вашего счастья смелости не имею. Ничего мне не нужно, только чем вернить. Возвратите мне чем. Чем отцу неутешному. Я поговорю, любезный, с Платоном, если это так. Только я сомневаюсь. Помилуйся! Ведь они же шампанское пьют в эрмитах с графинями. Это им так подобает, но все. Ты рехнулся, любезный? Ты смеешь мне в глаза про князя Платона сплетни передавать. Ты сегодня сенатский чиновник, а черкну я 3 строчки, будешь ты оберпрохвост. Ваше сиятельство, сами от всех должностей уволены! Единей, чтобы духу его не было. Пожалуйте, сенатский чиновник. Я к княжне пришел, не к вам. Князь Платон мне 100 000 должен. У меня документ выкраден, дочь бриллианты с собой везла. Я в полиции заведу. Что я сказал, Веденей? Иди же, а то людей кликну, выволоку. Оставь ты, рад. Я такой же слуга государю, как и его сиятельство. А вот я сейчас тебе покажу, такой ты или не такой. Шучка. Я к ее сиятельству к стопам паду. Я найду на вас управу. Я 2 сутки девший. Ведь законная червь. Законная. Любимая. Ну идем, идем. Любимая! О, что вы, сэр? Команда вон. Старый лакей ввозит княжну. На ней великолепная горностаевая ротонда. Сзади идет Агнечка. Кто у вас тут за садом? Да вот, ваш Веточкин обезумел, на людей кидается. Ну, такой благовоспитанный человек. Шер, у него такое горе, такое горе. У него дочь сбежала из дома. Ну, от хорошего не бегают. Да, но в чем вся прелесть, что она сбежала к нашему князю Платону. Не может быть, чтобы такая безнравственность! Она у меня прыг. Иди отсюда, тебе не надо это слушать. Девицам это нельзя. Да ведь вы же сами девица. Ну, когда доживешь до моих лет, тогда все будешь слушать. А теперь иди. Иди, иди, нечего. Агнечка отходит вглубь парка. Ну, это дело мы разберем. А, Передонов, здравствуй, я тебя и не вижу. Ну, как дела? Все сделал. Ну, и я все сделала. Александр, у меня к тебе просьба. Оставь меня с Передоновым, у нас дела есть. Пойдем, Александр. Хочешь, обопрись на меня? Есть на что опереться. Я еще, слава богу, стоять могу. А я гулять вывела своего арестантика. Да вот нас тут задержали. Пойдем, Шурочка, день дивный. Смотри, смотри, птички на снегу чирикают. А смотри кругом, никого нет. Передёнов подводит к княжне Агнечку. Вот только она. Чего ты ревешь? Чего? А князь Платон влюблена в него, что ли? Ну? Боже мой! Боже мой! Боже мой! Извести меня, что ли, хотите? Ну, князь Платон, князь Платон. Ну, князь Платон на всех свои буркулы пялит. Ну, чего ревешь? Чего молчишь? Позволите сказать? Не только дозволяю, а приказываю. А если вы меня с глаз прогоните? Если вы на меня, как на последнюю тварь, смотреть будете? Ах, вот оно куда пошло. Ну-ка, говори. Я... Нет, нет, не могу я, не могу и не смею, так, не смею. Старая эта история, Агнечка, ох, какая старая. Только вот что, плакать не надо, Прошлого никогда не воротишь. Что вода на мельнице плеснула на колесо, повернула его и дальше потекла. И что же? Да что же, умнее надо вперед быть. И вы не отгоните меня от себя? Оставите навсегда? Я тебя замуж выдам. Найди человека, который бы захотел тебя взять, а я благословлю. С моим благословением возьмут. Любой возьмет. Мое благословение дорогого стоит. Только свиньи вы все, потому что из моего дома какую-то ярмарку себе делаете. Сколько у меня этих воспитанниц перебывало, и все одно и то же. Люблю я его больше жизни, больше смерти. Все так любят, все так говорят, без этого и любить нельзя. Его одного век буду любить. А вот этого не бывает. Это у тебя до первого кавалера. Как кто новый понравится, так от прежнего и помина нет. Иди. Благодарю вас. Анночка уходит. Ну? Кабы знал, не взялся за это дело. А что? Неожиданность даже для меня вышла. А разыскал? Разыскал. Что? Имя тут ее вписано. Глафира Поджабрина. Глафира, да. А почему ж Поджабрина? По отцу крестному. Коню Поджабрина. Жила она в доме слесаря Теркина. Помню Теркина. Померли давно и муж, и жена. И попала Глафира на кухню. И по сейчас тут. На чью кухню? На кухню вашего сиятельства. Видел ее? Нет, только слышал. Нельзя ее видеть. Отчего? Посажена в подвал. Кем? Это Веденей знает, он ее и сажал. Позвать сюда Веденея. Веденей, Секретей, зовут к их сиятельству. Ваше сиятельство, господин Веточкин помутился, даже на себе жабур забрал. А Веточкине после. Скажи, за что у тебя Глафира Поджабрина посажена? А Глафира? Виноват, ну? Во все все. Нельзя ли ее сослать? А что же? Ну, сил нет от поживы. Говори толком. Из-под кидыши она. Или незаконный чатак, приблудная девчонка. Попала на кухню в судомойке. И такой у нее, извините, характер. В мать ли, что ли, она? Ну, знаете, со всеми, извините, поварятами, поварами, ну, извините, скажем, как самые последние. И сколько она вытерпела. И жены ее за мужей били, и кавалеры лупили. Ходит оборванная, чем только тело прикрыто. Глаз подбит, коса повыдергана, и хохочет. И какая дерзкая, ваше сиятельство! Смелости в нее сколько, ваше сиятельство! Я думаю, она из цыганок и меченая, мышь у нее на руке. Никак дурно их сиятельству. Нет, ничего. От света и воздуха голова кружится. А, ну это бывает. Когда долго в темноте, а потом на свет, это бывает, ваше сиятельство. Дальше говорю. С годами это, ваше сиятельство. Я думаю, ну, дурь-то проходит, а она до последних лет, ваше сиятельство. Замужем не была. Да помилуйте, ваше сиятельство. Кому же охота такую падаль за себя брать? Уж не жарится на нее, так пить начала. И так пьет ваше сиятельство, так пьет. И как напьется, начинает свару. И такие слова говорит ваше сиятельство, даже не всякий образованный поймет. Сам, извините, простонародный. Я уже ее пробовал розгой учить. Два раза конюх ее учили, ну хоть бы что, и не почесалось. А вот тут на прошлой неделе разливательные серебряные ложка у буфетчика пропала. И никто, кроме нее, в буфет не вхож. Я ее к допросу, говорит, нет. Я ее в погреб. Вот второй день сидит, может, сознается. Позвать сюда. Ваше сиятельство, грязна она очень. Позвать! Слушаюсь. Слушаюсь. Деньги в конторе получишь. Спасибо тебе. Три ночи я глаз не сомкнул. Что же это? Хорошо. Не все ж спать. Иногда и бессонница бывает. Много людей, княгинюшка, по ночам не спит. Ох, как много. От холода, голода и много еще от чего. В былые-то годы. Тебе ведь хорошо спалось. А вокруг тебя... Много народа не спало, слезы им мешали. Замолчи, и так все внутри ноет. Пусть ноет, пусть. Это и для Бога хорошо, и для совести. Ночью, когда не спишь, все старое вспоминаешь. Старое-то все... Всплывают перед тобой. И живые, и мертвые. Все встают, словно они тебе допрос делают. К ответу тебя тянут. А ежели у кого таких ночей нет, и вечно он спит с сытым брюхом, плохо дело для такого человека. Фу! Воздух-то уходит от меня опять сердце. Веденей и двое лакеев ведут Глафиру. Привел ваше сиятельство. Солнце-то как припекает. Жарко дашь. Ну, колени встань, подлая. Не надо этого. Встань. На тебя жалобы. Лгут они, ваше сиятельство. Сами ложку пропили, а все на меня. У меня шкура барабанная, живого места нет. В погреб тащили, чуть руку не сломали. Извольте посмотреть. Ваше сиятельство, это она, наверное, сама в пьяном виде. Вы извольте посмотреть. И мышь у нее на руке. Бог шельму метит. Вас, небось, не отметит. Вы честные, как воры я? Они все, все, начиная с Веденея и Секретеевича, весь дом обворовывают, крадут, продают. На сколько в год тысячи меди и серебра, тарелки серебряные с вензелями, и те на сплав идут. Что ты, мне что ты? Мне всю жизнь драли, пусть еще дерут, а правду всегда скажу. Холоповый сволочь, не было ни одного, кто бы мне пинка не дал, половина дворни моими мужьями были. А кроме толчков до ругательств ничего не видно. Ваше сердце, она и теперь пьяна. Позвольте ей глотку заткнуть. Она хорошо говорит, Веденей Секретеевич. Как словно бы барыня какая. Уйди, Веденей. И ты отойди. Веденей и Перейденов уходят. Поди сюда. Глафира нерешительно подходит и останавливается перед горностаевой ротондой, раскинутой у подножья кресла. Сядь здесь. Не отодвигая на мех, прямо садись. Глафира садится у ее ног. Смотри мне в глаза. Отвечай. Ты не воровала? Ей-богу, нет, на что мне? Я знаю, кто украл. Знаешь, наверное. Да уж так-то знаю. Не надо. Не говори. Зачем ты пьешь? Ты слышишь, что я спрашиваю? Господи! Подохнуть бы скорей! Силы нет! Нет силы! Смерть не идет! Живуча! Оботри лицо. Платка нет. Подвинься. Княжна вытирает ей лицо своим платком, берет ее двумя руками за голову и смотрит ей в лицо. Потом вдруг тихо наклоняется и прижимается губами к ее лбу. Я тебе верю. Скажи, что бы ты хотела, чтобы я тебе сделал? Не знаю. Проси, что хочешь. Мне ничего не нужно. Тебе тяжело здесь. Хочешь уехать? Мне некуда. У меня никого нет, я подкидыш. Мать родная, как щенка подбросила. Проси же, чего хочешь. Ничего мне не нужно. Кабы годков 20 назад, а теперь кому нужна такая падаль? Умеешь что делать? Посуду мыть больше ничего не умею. Хорошо, ступай. Какая ты грязная. Вымойся. Слушаюсь. Тебя никто больше пальцем не тронет. Я распоряжусь. Иди. Глафира бросается к княжне и целует ее руку. Не пей. Если не будешь пить, я тебя полюблю. Иди. Уходи, говорят тебе. Ну! Глафир уходит. Входит Веденей и Перейденов. Кто? Княгинюшка? Деньги в конторе получишь. Веденей, теперь я знаю, кто украл ложку. Молчишь? Вот что я скажу. если кто из вас хоть пальцем Глафиру тронет, если кто позволит себе, понимаешь, прежней должности она остается, но только если кто из вас... Слушаюсь! Скажи всем, за каждый ее волос ответите. Иди. Веденей уходит. В Петербурге в моей домашней конторе записку предъяви. Иуда, за 30 сребреников Христа продал, а я за 20 000 вам дочь предоставил. Что тебе еще надо? Еще. Хотел я тебе сказать, княжна, на прощание вот что. Незаконная дочь княжны Плавутиной, кухонная чумичка. А сколько таких чумичек от разных князей было? Женский пол осторожнее, а мужчины, им что? Это дело привычное, даже внимания не берут на детенышей, что рожают каждый месяц их детки. Кто заботится об этом добре и денег, сударыня, твоих мне не надо. Довольно того, что ты, хвост поджавший, мне их дала. Вот записка твоя. Вы и с деньгами, и без денег равно для меня проклятый. Счастливо оставаться, ваше сиятельство. Видают лис и старый князь. Не знаю, кому бы не урочный час. А вдруг тебя арестанте в прощение, а вдруг я тебя... Да ну их к черту, этих медведерей! У меня и без того ревматизм и геморрой за эти дни разыграл. Наш Платон Альшанс показался. Сейчас во двор... Утром затем бы ему... Ну как ты не понимаешь, он насчет этой самой девицы. Может быть, он хочет жениться или отца вызвать на дуэль. Или с вами посоветоваться. Слегка пошатываясь, стремительно входит князь Платон. Отец, ты свободен. Что? Кто прислал тебя? Говорила я тебе. Приказ получишь вечеру. Понимаешь, отец, ты свободен. Почему ты не радишь? Говори точно, что случилось. Виноват. Виноват, матант. Я сюда меньше, чем час. Доскакал. Шер Платон, ты в такой ирритации. Я как в чину. Ничего не понимаю. У нас перемена. Большая перемена. Я всю ночь на ногах приводил полк присяги. Что, к присяге? Сегодня в ночь государь скончался. Объявлено от удара. Царство небесное! Прокопий! Чего изволите? Скажи Беденею, к ночи мы в Петербурге будем. Ты свободен, арестантик, ты свободен. Опять Петербург, опять все по-старому пойдет. По-старому? Нет, пожалуй, по-новому. Княжна, отбросив ротонду, порывисто встает с кресла. Кресло катальное здесь отставить, и чтоб я его больше не видал. Лучше, лучше. Ваше сиятельство, несчастье произошло. Что такое? Перейдёнов спускался с крыльца во дворе, вдруг заметался, упал. Фельдшер заявляет, якобы он помер. А ведь он только что говорил здесь о свободе. Только что, сейчас. Теперь он, конечно, на полной свободе. И все мы ей подлежим. Все!